«Кто этот сумасшедший?» — проворчал бородатый разбойник. «Одет как немедеец, а выговор у него аквилонский». «А какая разница?» — отозвался другой. «Вот зарубим его, а потом уже повесим старую ведьму». И он бросился на конну, подняв меч. Но опустить его не удалось. Широкое лезвие королевского клинка упало, как молния, и разрубило шлем вместе с черепом. Нападавший упал, но остальных это не остановило. Как волки с высунутыми языками, окружили они фигуру в серой броне, и в лязге стали затих крик кружащего ворона. Конан бился молча. Глаза его горели, как раскаленные добела угли, на губах сияла презрительная улыбка. Двуручный меч ударял то вправо, то влево. Несмотря на могучее сложение, король был гибок, как кошка. Почти все удары противника проходили мимо. Сам же он бил крепко, стоя на ногах, и меч его обладал разящей силой. Уже трое врагов лежали на земле в лужах крови. Четвертый же, покрытый многочисленными ранами, беспорядочно отступал, кое-как отбивая удары. И тут-то шпора Конана зацепилась за плащ одного из убитых. Король покачнулся, и прежде чем он обрел равновесие, отчаявшийся немедиец атаковал его так яростно, что Конан упал прямо на мертвое тело. Издав торжествующий клич, немедиец бросился вперед и, широко расставив ноги для верности и силы удара, обеими руками занес справа свой длинный меч. Но в этот момент что-то большое и косматое пролетело, как молния, над телом короля и силой ударилось в грудь немедийца, и его победный крик перешел в вой умирающего. Вскочив на ноги, Конан увидел, что его противник лежит с вырванным горлом, а над ним стоит большой волк и обнюхивает, опустив голову, кровь на траве. Старуха окликнула его, и король повернулся. Была она высокая и прямая, с резкими чертами лица и проницательными черными глазами. Несмотря на одежду, она вовсе не походила на простую крестьянку. Старуха поманила волка, и он покорно подошел и стал тереться о колено хозяйки, как большая собака. Его яростные глаза были устремлены на Конана. Она же положила руку на могучий загривок зверя и тоже глядела на короля Аквилонии. Зрелище это его поразило, но ничего плохого для себя он не ждал. Говорят, что король Конан погиб, засыпанный землей и камнями, когда склоны рухнули над Валькией, сказала женщина глубоким зычным голосом. «Пусть говорят», — проворчал он. Времени на разговоры не было, потому что погоня приближалась с каждой минуты. Ворон над головой пронзительно кричал, и Конан невольно взглянул вверх, заскрежетав зубами от злости. Белый конь, опустив голову, стоял на краю обрыва. Женщина поглядела на него, перевела взгляд на ворона, а потом испустила тот же самый загадочный крик. Как бы подчинившись приказу, ворон переменил направление и полетел на восток. Но прежде чем он скрылся из виду, тень огромных крыльев пала на него. Это из гущи деревьев поднялся орел и, напав сверху на черного разведчика, пригвоздил его к земле. Предательский крик навсегда затих. «Во имя Крома», — сказал Конан, глядя на старуху, — «неужели ты чародейка?» «Мое имя Зелата», — ответила она. «Люди из долины называют меня ведьмой. Дети тьмы вели солдат по твоему следу». «Да». Этот ответ не показался ей слишком удивительным, и они уже где-то поблизости. «Возьми коня и ступай за мной, король Конан», — сухо сказала она. Он без слов забрался на скалу и по более пологому склону свел коня на поляну. И увидел орла, слетевшего с небес прямо на плечо Зелати. Птица осторожно двигала огромными крыльями, словно боясь, что ее тяжесть пригнет хозяйку к земле. Старуха двигалась молча, орел сидел на плече, волк ступал сбоку. Извилистый путь вел через густые заросли по крутым тропинкам, по заросшим краям глубоких оврагов, и, наконец, по узкому карнизу над обрывом они дошли до странного жилища, то ли избы, то ли пещеры, скрытые под скалами. Орел взлетел на каменный козырек неподвижным часовым. Продолжая молчать, Зелата завела коня в ближайшую пещеру, где его ждали куча травы и бьющий в углу источник. Короля она усадила в доме на грубой лавке, покрытой невыделанными шкурами. Сама же села на низкий столик перед очагом, раздула огонь, бросила несколько поленьев и приготовила небогатое угощение. Огромный волк дремал рядом с ней, вытянув морду к огню. Волку что-то снилось, потому что уши его время от времени вздрагивали. «Не страшно ли тебе гостить у ведьмы?» — прервала она, наконец, молчание.